Интересные получались дела. Судя по прекрасно известным номерам, вчера поздней ночью дважды звонил Шевалье, хотя такое ему было не свойственно. А вот Шварц, тот тоже проявил необычную напористость. С полуночи до трех звонил 6 раз, а с 6 утра еще 4 раза. Прежде такого, честно, не случалось, и Смолин даже забеспокоился чуточку. Стряслось нечто непредвиденно жуткое. На цыпочках, спустившись на первый этаж, он свернул в гостиную, плотно притворил за собой дверь и набрал Шварца. Тот откликнулся после 2-го гудка. «Случилось что-нибудь?» — спросил Смолин, пребывавший в самых трудноописуемых чувствах. «У нас-то ничего», — ответил Шварц загадочно. «А вот ежели вообще, тогда да. Выходи». «Куда?» — тупо спросил Смолин. «На улку», — хохотнул Шварц. «Я уж полчаса как торчу у калитки, ежели ты, босс, еще не понял». Метнувшись к окну, Смолин распахнул занавески, и точно у зеленого металлического заборчика, ограждавшего крохотный палисадник, стояла черная целика Шварца, с ним самим, понятное дело, внутри. Смолин так и направился во двор, как был, босиком, голый по пояс, в мятых тренировочных штанах, что в его патриархальном районе было вещью обыденной деревни, если разобраться. Разумеется, примчалась Катька, начала с азартным писком прыгать то вокруг него, то на него, успокаивая малолетку то грозным шипением, то ласковым увещеванием. Смолин добрался до калитки и не без труда в нее протиснулся, отпихивая Катьку босой ногой. Обошел машину, распахнул дверцу и плюхнулся на пассажирское сиденье. «Интересные дела, босс», — сказал Шварц, не тратя времени на приветствие. «Я вчера в 10 вечера поехал к нашему ботанику, как ты и велел. Хотел вежливо пригласить на разговорчик». «И что?» «А там черти что. Мамочка в слезах истериках, папаня в расстройстве, все в ауте», — протянул Шварц без тени веселости. «Короче, мочканули вчера нашего Мишаню на повал. Пощекотал его кто-то перышком. Один-единственный раз, но так, что хватило. 4 часа в сквере у ДК Тяжмаша. Такие дела». «Так», — сказал Смолин, чувствуя неприятный холодок то ли под ложечкой, то ли под сердцем. «Детали ты кое-какие знаешь, значит, говорил с родичами. А как же, не сматываться же. Под однокурсника проканал, благо возраст позволяет. Я, мол, за конспектами, хуйня-муйня. Даже чаю налили в промежутках между рыданиями. В общем, 1 раз перышком, 4 часа в сквере. И возле него, и по карманам, менты говорили, нашлось несколько чеков с дурью, с какой именно не выяснял, то ли они не в курсе таких тонкостей, то ли не говорили им точно. Менты, сам понимаешь, вокруг наркоты главным образом и плясали. Не употреблял ли, не барыжничал ли. Такая вот безрадостная картинка. Менты вроде обмолвились, что свидетелей нету. Дальше. А все. Что там еще? Я и так все, что тебе рассказал, 2 часа из них выжимал по капельке. Сам понимаешь, как они сейчас. Причитают, что сынок, ангел и кровиночка в жизни не опустился бы ни до торговли наркотой, ни до потребления. Но это ж ни о чем не говорит, а? Мог и толкать дурь, безденежье вследствие. Дашка девка не дешевая, на нее тратиться надо было нешуточно. Мог, сказал Смолин. А мог и не толкать. Время и место меня смущает. Не то место, а? Это точно, кивнул Шварц. Через 2 дома от скверика районная ментовка. В тех местах сроду не было ни наркоманских барыг, ни даже алкашей. Спокойный такой скверик. Там даже потемно безопасно, в отличие от многих и многих. Мог, конечно, и не толкать. Долго ли сыпануть в карман и около жмурика горсть чеков? Такие дела, босс. Если его припороли за собственные косяки, хрен с ним, растереть и забыть. А вот ежели по нашим делам, треба обмозговать, хотя бы теоретически. «Хочешь честно?» — спросил Смолин. «Мне бы чертовски хотелось, чтобы это никоим образом не было связано с нашими делами. Потому что для наших дел это ЧП нешуточное. Что-то я за последние 1/4 века не припомню в наших делах покойничков. Морды били, руки 2 раза перешибали, но вот покойник — это совершенно другой расклад. Мне, признаюсь, неуютно становится». «Да мне тоже, — сказал Шварц, — как-то не по понятиям. Случалось, что мочили коллекционеров, но чисто ради грабежа совсем другой расклад». «Вот тот-то, — медленно сказал Смолин, — даже в самые шизанутые времена не было трупов. Портятся нравы, времена настают идиотские. Ладно, что тут скулить?» Хорошо, допускаем вариант, что убили парнишку из-за наших дел, под коими, понятно, подразумевается все недавно случившееся. Зачем? Мотив, версии. И я тебя умоляю, брось ты гопоту изображать. Ты же профессорский внук и доцентский сын. Изъясняйся нормально. Мотивы, пожал плечами Шварц. Думал я тут про мотивы, пока ждал твоего пробуждения. И как я не напрягал извилины, пока что маячит одно. Парнишка полез к своей ненаглядной Дашеньке. То ли сказал ей что-то не то, то ли сказал не так, понимаешь? Понимаю, кажется. Вот. От большого ума болтанул что-то. Этой сучке, расцененной как сигнал тревоги, требующий принятия мер немедленных и крайних. Она умненькая. Она кинулась к тому, кого мы не знаем, а уж тот парнишка для них стал чертовски опасным. Может, боялись, что он нечто расскажет? Мог он что-то такое знать, а? Что-то, чему и значения не придавал. А мы не знали, что это. Потому и спрашивать не стали. Хочешь дурацкую идею?